Не любовь. Быть лучшей подружкой самой популярной девочки из семьи побогаче твоей — то еще удовольствие. Это я хорошо себе представляла. Но вот представить, что проживала каждый день Юля, я не могла. У нее-то таких подруг было полотряда. Я видела, что они делали с ней каждый день. Вечные игры, в которых сговаривались сбежать и оставить ее одну. Переглядывание и прысканье в кулак о чем-то своем, ей недоступном. Усмешки над одеждой. Они почти никогда не давали ей договорить. А если ей и удавалось вставить свои 5 копеек, вожачка стаи Марина отвечала: «Да, вот так рофл. Это все?» После чего взрывался залп девичьего чаячьего смеха, искреннего, звонкого, злого. Самое грустное, что Юля смеялась вместе с ними. Завоевывала расположение. Тщетно, конечно. Они всегда грубо подгоняли ее, говорили: «Ну чего ты телишься? Давай бырей». И она бежала, бырей. Увязывалась в общество, куда ее никто не звал. «Сгоняй, подержи, сфоткай нас». Они сыпали шутками, которых она не понимала. Я, если честно, тоже. Гротескно передразнивали ее манеру ходить. Они не ждали ее после завтрака, все время норовили поскорее исчезнуть, из-за чего Юля научилась есть быстрее всех. В столовой она без конца нервно дергала ногой и часто смотрела на подруг. Подруг. Сырыми, готовыми вот-вот заплакать глазами. Это было бесполезно. Теперь они смеялись над тем, что она ест быстрее всех, и обзывали обжорой. В какой-то момент к Юле приклеилась кличка «Бэм», производная от «бомжихи». Насколько я поняла из услышанного в их... Ну да, так и есть, гадюшники. Эту самую кличку Марина предложила выкрикивать во время обеда не только своим подпевалам, но и парням. Прямо как в известной игре, где надо говорить слово «жопа». Сначала тихо, потом громко, потом еще громче. Крещендо. Только «жопа» обычно бывает ничей, а оттого игра безобидной, в отличие от этой, столовской. Безнадежно влюбленный в Марину, но так и не снискавший взаимности Толик по кличке Бадлон, принял идею с восторгом, и теперь каждый прием пищи сопровождался скандированием нелепого и совсем неостроумного прозвища. Она слушала молча, не моргая, пока ложка все глубже затягивалась в тарелку супа. С Ваней все было сложнее. Он сам себя топил, ежедневно подбрасывая парням новые поводы для издевательств. То и дело надевал вещи наизнанку, вздрагивал от любого звука, двигался суетливо и почему-то избегал мебели, предпочитая сидеть на полу. Каждая кочка на дороге или только что окрашенная лавочка словно дожидались его. Куда смотрели высшие силы? Неужто истории с душем, подарившей мужской половине отряда готовую мишень в первый же день заезда, было недостаточно? Я не могла понять. Очередной виток травли не заставил себя ждать. И закрутился из-за подтухающей под Ваниной кроватью оленины, сунутой, как оказалось, мамой, которая очень переживала, что в лагере кончится еда. Они кидались действительно вонючим пакетом, как волейбольным мячом, а он подпрыгивал за ним, как котенок за игрушкой на ниточке. Пока он сосредоточенно дул на суп или размазывал по дну тарелки овсяную кашу, парни били его по скрюченной спине и выкрикивали: «Оленевод! Дристун!» и «Иван Кал!». А он просто делал вид, что ничего не слышит, и убегал, едва почувствовав близкие слезы. Так же он делал, когда они пихали ему в тумбочку мусор, а потом нарочито громко спрашивали, не находил ли он в этой тумбочке что-то интересное. Ванино тихое упрямство и благородная стратегия игнорирования, увы, не работали. По простой причине невозможности ее применения в зверинце. Не помню, в какой момент моя любовь к чайке начала потихоньку выдыхаться, то ли когда Ваня весь день не снимая носил кепку, а потом, запылав щеками, тихонько спросил меня, чем оттереть с кожи фломастер. Долго упирался, не хотел показывать, но все таки поднял козырек, открывший уже потное, хорошо всем известное слово из 3 букв. То ли когда ему на голову надели помойное ведро, то ли когда нассали на его кровати и измазали подушку говном. Откуда взяли? Почему не побрезговали? А Ваня, стеснявшийся жаловаться, так и спал на этой постели в разводах чужой мочи, пока я, разозлившись сильнее Вани, решительно ее не содрала и не выкинула к чертовой матери. То ли когда на день именинника Юле кто-то подарил анонимную открытку со словами: «Надеюсь, ты наконец-то станешь красивой и не будешь вонять». День именинника отмечают в школах и лагерях, когда сразу у нескольких детей день рождения. А может, меня триггернуло то, как отреагировала Марина на Юлин подарок, милый блокнотик не то с котом, не то с собакой и зашедшийся впоследствии на лишённой изобретательности карикатуры. Рассмеялась ей в лицо и спросила: «И что я буду в нем делать? Стихи писать? Ха-ха-ха». Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Господи, убереги от греха. Ваня и Юля были другими детьми, из не отсюда. Они совсем не походили на остальных, одинаковых, вылепленных по кальке своих лидеров, скрывающих закомплексованность под напускным бахвальством, с мелькающими во рту жвачками и одними и теми же короткими словечками, передающимися как бациллы, туда-сюда, туда-сюда. Девочки наводили на меня больший ужас. Настолько разумнее и осознаннее совершали они свои подлости. Их травля была не такой, как у парней. Жестче, изобретательнее, тактически более выверенный, оттого бьющий глубже и четче. И травля эта в «Чайке» воспринималась как норма. Здесь все пребывали в уверенности, что моральное изуверство неотделимо от детского лагеря так же, как тихий час, зарядка и дискотека. «Дело житейское», — говорили старожилы. Мол, так закалялась сталь. Трусили, блюли герметичность своего мирка, вмешиваясь в детские жизни брезгливо, покасательный. Как у хороших матерей, чьи дети курят, но сытые и в шапке. А не нужна им сытость, и шапка им не нужна. Их бы просто послушать, разглядеть в них человека. Но так никто не делал. И, кажется, настала пора. Сначала я спросила Люсю, нормально ли ей, что у нас в отряде такое. «Какое такое?» — уточнила Люся, не отрываясь от телефона. Безразличная, совсем стеклянная. «Ты слепая, что ли? Смотри, вон, они же все издеваются над Юлей и Ваней». «Ой, Вет, не нагнетай, а! Сами разберутся». «А ты сама как в 13 лет разбиралась?» «Да никак не разбиралась. Меня любили все всегда». «Ну да, точно. Как я могла не подумать?» Несолоно хлебавши, я пошла к сильным мира сего, в воспитательский корпус. Там Елена Санна вела войну с природными данными, пытаясь нарисовать на оплывшем лице что-то новое, свежее. Получалось не очень. Помню, я спросила ее тогда искренне, по-человечески, чуть-чуть подольстившись. «Елена Санна, помогите мне, пожалуйста. Ребята задирают Ваню, а девочки — Юлю. Я не знаю, что делать. Посоветуйте что-то. Вы же человек опытный». Елена Санна, не переставая прихорашиваться, слушала мой сбивчивый доклад, потом, не отрывая взгляда от зеркала, нашла в нем мое отражение, посмотрела оценивающе, затем три раза поплевала в синие тени, намазюкала веки, подковырнула спичкой помаду, покатала горошинку губами и, оглядев свой шедевр макияжного искусства, развернулась ко мне. В морщинках вокруг глаз комками лежали излишки мерцающей пыльцы. Рот был накрашен жирно, как у клоуна. «Вот честно, Вик, срала я на вашего Ваню». Потом, видимо, вспомнив о предмете издевок, оглушительно засмеялась, заклокотав складками второго подбородка. Именно тогда во мне что-то щелкнуло. Елена Санна с эмоциональным интеллектом табуретки будто все наконец проявила. Как прыщи после пачки чипсов повылазили все изъяны и мерзости «Чайки». Выплёвывавший советские речевки радиоприемник и ежедневное поднятие грязноватого триколора, истрепавшегося до образа и подобия тряпки, до жути синхронное движение строевых колонн и вандально оторванный клюв гипсовой птицы, кубышка, на автопилоте задорно задающая по 20 раз в день одни и те же вопросы. «Почему такие кислые? Карасёва, чего притихла? Все о танцульках думаешь? А ну давайте, шире шаг, шире шаг!» и отвечающий ей нестройный хор голосов, то и дело спотыкающихся о лишние слоги. «Мы выходим рано-рано, шире шаг, барабанят барабаны». «Ирина Тимофеевна, простите, а вы не могли бы...» «Не могу сейчас, Ларцева, завтра давай». Когда стало ясно, что ждать помощи неоткуда и прятаться не за кем, я решила действовать в одиночку. Действовать, если честно, не особо хотелось, потому что было страшно. Перед лицом естественного детского садизма, главного горючего «Чайки», я, взрослая, казалась себе куда беспомощнее, чем его прямые жертвы. И все таки начать я решила с маленькой публичной пощёчины, хотя руки, если честно, давно просили настоящей. Не дожидаясь развязки очередной готовящейся гадости, передвинули стул, чтобы Юля села мимо. Я схватила Марину за плечо, прилюдно отчитала и велела написать объяснительную, пригрозив лишить ее моря до конца смены. Таких полномочий у меня не было, о чем она, конечно же, знала. Поэтому смотрела на меня дерзко и говорила подслушанными в телевизоре фразами. «Вы не имеете права, вы нарушаете закон, я напишу жалобу омбудсмену». И так далее, и так далее. Тогда я ответила, что на днях оставила в их комнате телефон с включенным диктофоном и в случае отказа писать объяснительную передам запись Кубышке. Это был блеф, попавший удивительным образом в самую точку. Потому как Марина заметно напряглась и с видом большого одолжения взяла листок и ручку, я поняла, что в их комнате ночами ведутся небезынтересные беседы. «На имя директора пиши», — сказала я, прекрасно понимая, что никакой директор никогда в жизни это не прочтет. Марина склонилась над столом низко-низко, почти легла, как часто делали мои самые ленивые ученики. Ручка приятно поскрипывала, и мне жутко хотелось узнать, что же там в рождающемся на глазах сочинении. Почему-то не терпелось увидеть выбранные ею слова, почерк, ход мысли. Марина закончила и перечитала его совсем по-взрослому, спустив на нос солнечные очки и держа лист как бы на отлете. Наверное, копировала маму. Наконец, швырнула на стол, вызывающе, а оно, в пику задумки, упало мягко и послушно. Это было приятно. Ленивым, размашистым почерком. Объяснительное на имя директора. Я, Колесникова Марина, будучи гражданкой России, настоятельно извиняюсь за плохое поведение в сторону гражданки Юлии Петровой. Обещаю больше не издеваться, в том числе не оставлять на ее кровати распечатанные средства мужской защиты от запретной женской беременности и испачканные акварельной краской средства женской защиты от менструации. Сразу после — подпись. Хорошенькая, облакообразная, будто другого человека. Я перечитала заглавие еще раз и спросила. «Ты объяснительную хоть раз в жизни писала?» «Не-а». «И в школе ни разу?» «Не-а». «То есть в школе ты себя нормально ведешь? «Не, у меня мама просто главная в родительском комитете». «Ах, вот оно что». «Распечатанные средства мужской защиты от запретной женской беременности — это презервативы?» «Ага». «Откуда взяли?» «Продуктошки купили». «Продуктошка» был ближайшим к лагерю поселочным ларьком. Его продавцов мы, конечно, то и дело слезно молили не продавать детской аудитории взрослый ассортимент. Но те на выручку идти отказывались, руководствуясь, очевидно, соображениями сохранения выручки финансовой. «Кто купил?» «Ну, Бадлон купил». «И что же, по назначению используете?» Марина ухмыльнулась и произнесла отчетливо: «А это, Виолетта Валерьевна, к делу отношения не имеет». Бадлон был парнем попроще, мягко говоря, звезд с неба не хватал. Ему я пообещала впредь не штрафовать дежурствами за курение на территории. В тот момент на лице Бадлона появился некоторый намек на мыслительный процесс, кажется, впервые увиденный мной. Потом он спросил: «А вы точно не кекаете?» Спустя минуту зависимость садистская проиграла никотиновой, и он сказал: «Лан, изи». И мы, прости господи, ударили по рукам. Инсайт дня. Заговорить с подростком сложнее, чем с парнем на вечеринке. «Слушай, я знаю, что у тебя не особо ладится с девчонками». «И чего? Вы мне хотите рассказать, что делать, чтобы заладилось?» «Да нет». «А чего тогда?» «Я думаю, у вас не может заладиться. Ты просто другая, не такая, как они». «Бред». «Ну смотри, вот о чем вы разговариваете обычно?» «Ну там про шмотки, про прыщи, про парней». «Родная 403-я прямо». «И что, тебе это интересно?» «Не-а». «А зачем тогда?» «Ну а больше ведь не с кем». «Неправда. Вот у нас есть кружок вечерний вместо дискотеки». «Там одни лохушки». «Ну, спасибо. А я что, тоже лохушка?» «Ну, вы не считаетесь. Вы же уже взрослая». «Я же тебе говорила уже. Я тоже была, как ты говоришь, лохушкой». «Угу». «Честное слово. Я дружила с главной отличницей параллели. Она была капитаном волейбольной команды с большой грудью и встречалась со всеми красавчиками школы. Еще у нее была старшая сестра, которая учила ее курить, пить, ругаться матом и рассказывала всякие там истории, как она с кем... Я осеклась. «Если вы хотели сказать «трахалась», то ничего. Я, типа, в курсе, откуда дети берутся». «Ну ладно. Под твою ответственность. Короче, да. Рассказывала про все это. Еще мы любили приходить к ней с ночевкой. У нее был огромный двухэтажный дом, огромный холодильник, огромный телек. Все огромное. И ее мама разрешала нам смотреть всякие фильмы, типа, для взрослых. И я все время думала, везет же». «А ваша мама чего?» Я вздохнула. «Моя мама до сих пор не в курсе, что у меня уши проколоты». «Лол». «Полный лол. Ну, в общем, да. Дружили мы. Я, Даша и еще одна девочка. Мы с ней все время соревновались за Дашину любовь. А Даше нравилось, и она нас звала на ночевки все время вместе». «Типа смотреть, как вы страдлите?» Я засмеялась нелепому слову и кивнула. «А вы чего?» «Делали вид, что любим друг друга. Чего ж еще? Но иногда было весело, конечно. Прикинь, под песню «Я сошла с ума»? Не знаю такую». «Ну, неважно. Мы ели чипсы с луком и мармеладных червяков, а она нам рассказывала, в каком порядке нужно заниматься сексом. Типа, сама уже попробовала. И вот мы сидели, слушали и запоминали». На самом деле луковые чипсы и мармеладных червяков мы ели под песню «Секс и виски, кокс карибский». Но я решила, что на сегодня контента 18+, и так достаточно. «Какая-то кринжуха она». «Полная кринжуха», — подтвердила я. И вспомнила, как Даша, явно за кем-то повторяя, говорила: «Ммм, вкусняшка Бейлис». Хотя Бейлис был горький и липкий. «А потом чего?» «Да ничего. Она осталась в нашем городе, а я уехала в Москву. Папа устроил ее в администрацию работать. В пожарный надзор, что ли? Или как-то так. Мы больше не общаемся. Только лайки изредка ставим друг другу». «А сейчас вы с кем дружите?» «В смысле?» «Ну, с Люсей нашей дружу». «И кто у вас главный?» Через много лет Люся, дыша на меня пьяненьким орбитом, расскажет мне, что в наших с ней отношениях она всегда чувствовала себя ущемленной, что я была для нее локомотивом, образцом, с которого ей хотелось снимать точные слепки. Через много лет я удивлюсь и не поверю, ведь все было совсем наоборот. Но это через много лет. А сейчас я просто соврала. «Да никто. Мы с ней на равных». «Это фигня. Так не бывает». Я была полностью согласна, поэтому не придумала ничего лучше, чем перевести разговор. «Слушай, а может, ты все-таки придешь к нам на встречу сегодня? Не понравится, держать не буду, честное слово. Лохушкам нужна звезда». Юля пообещала, что подумает. И все-таки пришла. И это был славный вечер, на котором мы читали «Гордость и предубеждение», смотрели кусочки фильма и млели от Колина Фёрта. Юля даже участвовала, хотя все равно сидела на самом краю стула, будто хотела вот-вот куда-то сорваться, то и дело бросая взгляд на крохотные часы. Когда мы закончили, едва завжикали молнии розовых пенальчиков и рюкзаков, она сиганула к выходу первой, замешкавшись в поисках слетевшей сандалии. Встречать дорогих подруг с дискотеки и слушать, кто кого засосал и кто в кого влавился. То есть обо всем том, чего с ней якобы никогда не случится. Мне бы ей, конечно, сказать, что случится, обязательно случится, и не с потным гопником, не способным умножить 7 на 9 без калькулятора, а с кем-то поинтереснее. Просто не сейчас, а потом. Жаль, слушать меня ей было совсем неинтересно. Общение со мной было для нее компромиссом, вроде разогретого в микроволновке мороженого. В тот день почему-то очень захотелось позвонить маме. Она ответила только на 4-й раз. «Вета, дочка, как хорошо, что ты позвонила. Как у тебя дела?» «Мама, я приеду осенью. Сшей мне, пожалуйста, красненький беретик. Такой, как ты в детстве мне шила, помнишь?» «Вет, так у меня швейная машинка 100 лет назад сломалась. Я ее на запчасти продала на Авито. Ты не помнишь?» Я не помнила. И горько-горько рыдала.